Последняя выходка имела место у ресторана «Макдональдс» на Сент-Эндрю-стрит. Патрульные, уже вернувшиеся в участок на Гейфилд-сквер, принесли с собой гамбургеры, запах которых, распространившись по коридорам, проник и в офис уголовной полиции. В офисе, где сидел Ребус, работал телевизор, показывающий документальный фильм о скотобойнях. Эрик Мосс только что переслал перечень адресов электронной почты тех, кто регулярно посещал сайт «Скотнадзор». Его электронное послание заканчивалось словами «Шиф, сообщи, как твои дела». Ребус и сам уже пытался дозвониться до нее по мобильному, но звонки оставались без ответа. Прочитав электронное письмо Моза, Ребус пришел к выводу, что Дженсены, хотя и не доставили ему больших хлопот, но контактировали с ним в режиме вынужденного сотрудничества. Перед Ребусом лежал номер «Evening News». На первой полосе над фотографией воскресного марша броская шапка «Голосование ногами». Редакция могла бы использовать ту же шапку и в завтрашнем выпуске, поместив ее над фотографией хулиганов, пинающих ногами полицейские щиты. На странице телепрограмм он отыскал название идущего по телевизору фильма «Скотобойни. Раздумья над кровью». Ребус встал и подошел к одному из свободных столов, на котором были разложены бумаги из папки с делом Коллера. Шиван здорово потрудилась, присоединив к ним полицейские и тюремные отчеты о проворном Эдди Айле и о Треворе Гесте. Гест — вор-домушник, головорез, сексуальный психопат. Айле — насильник. Коллер — насильник. Ребус снова принялся изучать материалы сайта «Скотнадзор». Подробная информация о еще 28 насильниках и педофилах. Там же была большая гневная статья за подписью «Кровоточащее сердце». Что-то подсказал Ребусу, что ее автор — женщина. Она обрушивалась на судебную систему с ее упрямым противопоставлением изнасилования и склонения к половому акту. Практически невозможно добиться обвинения по статье «Изнасилование», однако склонение к половому акту может быть столь же отвратительным, жестоким и оскорбительным действием, а наказывается менее строго. Похоже, она изучала закон, хотя где в Англии или Шотландии понять было трудно. Ребус снова просмотрел текст на предмет использования таких формулировок, как «грабеж с проникновением в жилище». В Шотландии это называется просто «кража со взломом», но ничего подобного не нашел. Ему пришло в голову, что стоит на это ответить. Он включил компьютер Шиван и вошел в почту. Она всегда использовала один и тот же пароль — «Хибернян». Проведя пальцем по списку абонентов, полученному от Моза, он нашел адрес той, что называла себя «Кровоточащее сердце», и принялся печатать. «Ваша заметка на сайте «Скотнадзор» по-настоящему заинтересовала меня, и мне захотелось поговорить с вами. Я обладаю некоторой информацией, которая может быть для вас интересной. Пожалуйста, позвоните мне по телефону». Он на мгновение задумался. Неизвестно, сколько времени у Шиван будет отключен телефон. Он указал свой номер, но подписался «Шиван Кларк», решив, что куда более вероятно, что женщина ответит другой женщине. Он перечитал свое письмо, и ему стало совершенно ясно, что оно написано никем иным, как копом. Тогда он предпринял вторую попытку. «Я прочла то, что вы доверили сайту «Скотнадзор». Знаете ли вы, что этот сайт закрыли? Мне бы очень хотелось пообщаться с вами. Может, поговорим по телефону?» Приписал номер телефона и на сей раз одно имя — Шиван. Кликнул по команде «Отправить». Когда спустя всего несколько минут его телефон зазвонил, он подумал, что чудес на свете не бывает, и не ошибся. «Чучело!» — прозвучал в трубке голос Каферти. «Я все думаю, когда тебе наконец-то надоест это прозвище?» Каферти хмыкнул. «Сколько времени прошло с тех пор?» «Лет, наверное, 16. Ребус дает показания, Каферти на скамье подсудимых. Адвокат, спутав Ребуса с одним из свидетелей, назвал его Тучело». «Есть что-нибудь новое?» — спросил Каферти. «Почему я должен тебе докладывать?» Каферти снова хмыкнул. «Предположим, ты поймаешь его, и он предстанет перед судом. И как это будет выглядеть, если я вдруг во всеуслышание заявлю, что помогал тебе в этом деле? Тебе придется многое объяснять. Может, даже собранные тобой доказательства сочтут недействительными». «А я-то думал, ты хочешь, чтобы его поймали». Каферти промолчал. Ребус обдумывал, что сказать дальше. «Вообще-то есть некоторый прогресс». «И насколько же вы продвинулись?» «Пока все идет очень медленно. И неудивительно, ведь в городе такой хаос...» Снова хмыканье. Ребусу пришло в голову, что Каферти, вероятно, напился. «Сегодня я могу провернуть любое ограбление прямо под носом у всей вашей команды». «Так что ж ты медлишь?» «Я другой человек, Ребус. Я теперь на твоей стороне, понял? И если нужна моя помощь, я от всей души пока не нужна. Но если потребуется, дашь знать?» «Каферти, ты же сам только что признал, чем больше твое участие, тем труднее будет добиться осуждения». «Но я знаю, Ребус, как играть в эти игры!» «Тогда ты знаешь, когда лучше пропустить ход». Ребус отвернулся от телевизора. На экране показывали, как машина снимает шкуру с туши. «До связи, Ребус!» «Хотя вот что, да?» «Есть несколько копов, с которыми мне хотелось бы поговорить. Они англичане, приехали по случаю саммита». «Ну и поговори». «Не так-то все просто. У них на форме нет опознавательных знаков, и разъезжают они на машине и в фургоне непонятной принадлежности». «А что тебе от них надо?» «Объясню потом. Как они выглядят?» «Похоже, лондонские. Работают втроем, загорелые». «Ты хочешь сказать, что здесь они держатся особняком?» — уточнил Каферди.